Глава 28. Полина. Поль, давай что ли сходим куда? Ну, месяц прошел, а ты вообще странно какая-то. Светка смотрела обеспокоенно. Словно я подсела на турецкий сериал и ночами не спала, отказывалась возвращаться к нормальной жизни. Вот что они до меня домахались. Буркнула. Нормальная я. А тебе надо меньше слушать Маринку. При чем тут Маринка? Искренне возмутилась коллега, добавив. «Да ты ходишь, как привидение уже месяц. Даже похудела, хотя и так дрищ-дрищом». Закатила глаза. «Вот только этого мне не надо. Тоже мне добродетельницы». Конечно, сначала приятно было, что они столько внимания уделяли моей скромной персоне. Но уже через недели две все добрые помыслы и признательность растворились. «Лето, жара, ты тоже худеешь. Да и вообще, что вы ко мне все пристали? Хорошо все у меня». «Ага, как же. Даже начальница заметила, что ты слишком много работать стала. Она, конечно, за продажи рада. Только в предыдущие годы за тобой такого рвения не замечалось. Заедаешь стресс работой?» И смотрит на меня такая, как будто в голову пролезть хочет. Послала ее. «Но так цивильно, чтобы и не обидно было». Светка отстала. Как минимум на этот вечер. А я решила, правда, после работы пройтись и прогуляться. Настроение после выноса мозга было отвратительным. Да что уж греха таить, оно весь последний месяц не отличалось ничем положительным. То меня все бесило, то раздражало, то накатывала отвратительная апатия. Я сама знала, что так и не отошла от всей этой истории с грудью. Неожиданно, после того, как операция со мной отменилась, по техническим причинам, в социальных сетях меня стали поддерживать. Даже пришлось пост написать, обеляющий Стрельникова. Ибо всеми любимый сисечный доктор неожиданно словил волну хейта. Клиника не давала никаких официальных комментариев, и я написала, что при одном из исследований выявили противопоказания. Обидно, досадно, но ладно, сиськи делать нельзя, увы. Юрист даже звонил и спрашивал, зачем я так сделала. Хотя и был благодарен. Официально они, разумеется, это вранье не размещали, но в других медиа новость прошла красной нитью. Жаль, но других кандидаток не нашли и не заменили меня. Деньги, к слову, все же перевели, а я не стала их тратить. На вклад кинула с такими-то процентами. Фиг с ними. Пусть будет, не возвращать же. Первое время даже отписался от Стрельникова и в соцсети не заходила. Но недели через две душа поэта не выдержала, и все вернулось на круги своя. Это как пытаться забыть телефон бывшего, который знаешь наизусть. Типа удалила, но тебе и забивать в контакты его не надо. Только что без аватарки. У доктора, кстати, жизнь не сильно изменилась. Чуть менее активная стала, но наверняка мне показалось. Еще показалось, что баб стало меньше. Но во что только не поверишь, когда понимаешь, что, кажется, влюбилась в заносчивого звезданутого мужика. Ну вот как так я могла? Мозгов совсем нет. С другой стороны, по большому счету, у меня не было ни единого шанса. Можно было остановиться на белочках, но я же отбита на всю голову. Помимо всего прочего, я еще и лишением девственности с ним шлифанула, чтобы наверняка. Если вдруг я подумаю, что этот мужик не для меня, а потом захочу найти в нем огромный недостаток. Или рассчитать все так, что он меня поматросит и бросит. А этот гад взял и денег мне выплатил. Уговаривал не обижаться и повел себя в целом гораздо лучше, чем я ожидала. Бесит. Пошла гулять. Надо было немного выпустить пар. А то такими темпами я и правда с ума сойду от своих переживаний. Сама виновата, в конце концов. Но вот куда я лезла со своими сиськами? Операцию она на халяву захотела, ага. Лучшего в мире хирурга. Тот случай, когда, кажется, все, кроме меня, понимали, что это может привести максимум к расстройству кишечника. Да, на нервной почве я лечила эту дрянь недели две. Заодно и похудела так, что Светка оказалась не так уж и не права. Меня не то что унесло от неразделенной любви. Пронесло, буквально. А он, гад, даже не страдал. Конечно, при всей звездонутости оно и понятно. Но, елки-палки, обидно. Сама виновата. Мне казалось, если я ментально надаю себе подзатыльников, то станет легче. Одно радовало — не беременна. На том спасибо. А то знала я все эти залеты, потом выяснение отношений. Хоть тут пронесла. Но это Стрельников спал с доской два соска. А я вообще-то с дипломированным опытным врачом, которому случайно отпрыски не нужны. Поэтому о предохранении думал он. С презервативами ходят еще. Козлина. Вот какого хрена я по нему сейчас страдала, как распоследняя идиотка? Фу, такой быть. Тьфу, блин. Вместо того, чтобы успокоиться, я завелась еще больше. Уже собиралась попсиховать вовсю по этому поводу, как зазвонил телефон. Кого еще там под горячую руку нелегкая принесла?